в верхней комнате. Наша госпожа посылала служанку предупредить об этом, но служанки старой госпожи, видно, позабыли, а теперь подняли шум из-за такого пустяка. «Если цитрус отдали твоей госпоже, почему я об этом ничего не знаю?» — удивился Цзялянь. «Наверное, вы его припрятали. Ведь вам о нем говорила моя госпожа. Вы еще хотели его кому-то отослать», — напомнила ему Пин-Эр. «Но госпожа оставила его у себя». «Сами забыли, а теперь уверяете, будто мы припрятали. Подумаешь, какая драгоценность. Мы не прячем вещи, которые стоят даже в 10 раз дороже этой. Неужто нам могла понравиться вещица, за которую не дадут и гроша?» Цзялянь опустил голову и немного подумал, затем, сдерживая улыбку, воскликнул. «Да чего же я поглупел? Одно теряю, другое забываю, вызываю нарекания. Нет, видать, я сильно изменился». «Неудивительно», — заметила Юань Ян, — «дел у вас много, приходится слушать разные сплетни, потом вы нет-нет, да и выпьете, одним словом, где вам все запомнить?» Она поднялась, намереваясь уйти. «Дорогая сестра, посиди немного», — поспешно вставая, взмолился Цзялянь. «Я хочу попросить тебя еще об одном деле. Почему ты не заварила хорошего чаю?» — обрушился он вдруг на служанку. «Сейчас же возьми чашку с крышкой и завари того самого нового чаю, что вчера привезли». Затем он снова обратился к Юань Ян. «Во время празднования дня рождения старой госпожи несколько тысяч лян серебра, которыми мы располагали, были полностью израсходованы. Плата за дома и за землю, которую мы сдаем в аренду, поступит лишь в 9-м месяце, а до тех пор не знаю, как свести концы с концами. Завтра необходимо послать подарки во дворец Наньаньского вана, устроить для женщин праздник середины осени, а также послать подарки в другие семьи по случаю похорон и свадеб. На это потребуется по меньшей мере 2-3 тысячи лян серебра, а такие деньги сразу не соберешь. Говорят, лучше попросить у своего, чем у чужого. Ведь ты ни за что отвечать не будешь, но чтобы помочь нам выйти из затруднения, ты можешь незаметно собрать у старой госпожи золотую и серебряную утварь примерно на 1000 лян. Ты потихоньку принесешь ее в ящики к нам, мы ее заложим и как-нибудь выкрутимся. А через 3/2 месяца я получу деньги, выкуплю вещи и верну их. Не беспокойся, я тебя не подведу». «Ловко же вы изворачиваетесь», — засмеялась Юань Ян, выслушав его. «И как вам такое могло в голову прийти?» «Не буду врать тебе», — принялся уверять ее Цзялянь, — «помимо тебя есть и другие люди, через руки которых проходят 1000 лян серебра. Но только они не такие смелые и умные, как ты. Если б я обратился к ним, они перепугались бы до смерти. Поэтому я решил, лучше 1 раз ударить в золотой колокол, чем 3000 раз бить в медную тарелку». Вбежала девочка-служанка матушки Дзя и обратилась к Юань Ян. «Сестра, старая госпожа зовет вас. Где только я вас не искала, оказывается, вы здесь». Юань Ян торопливо поднялась и поспешила к матушке Дзя. Когда она ушла, Цзяляне ничего не оставалось, как пойти к Фэнзе. Кто бы мог представить себе, что Фэнзе уже проснулась и слышала весь разговор Цзяляня с Юань Ян. Но вмешиваться было неудобно, и она молча продолжала лежать на тахте. Когда же Цзялянь вошел в комнату, Фэнзе спросила: «Она согласилась?» «Почти», — ответил Цзялянь. «Нужно еще раз с ней поговорить». «Я не стану вмешиваться в это дело», — предупредила его Фэнзе.